Глава 20. В здании генерального штаба своей армии псковский император появлялся достаточно часто, но не настолько, чтобы его приезд воспринимался уже обыденностью. Так что и в этот раз чуть нервную суету военных чиновников Олег приметил уже на входе. «Государь, маршалы сейчас в управлении планирования», — доложил дежурный офицер в звании майора. Не из паркетных, попаданец помнил его со времени взятия Нарва и разгрома линерийско-руанского воинства. «Вас проводить?» «Дойду, Ганнерис», — Олег дал знак своим ниндзя-новичкам сопровождения, ожидать у входа. «Как сын?» «Спасибо, господин», — не сдержал улыбки офицер. «Королева Уля его полностью исцелила, даже следов травм не осталось. Сейчас сдает экзамены в училище». «Что-то мне подсказывает, что поступит». Попаданец направился к широкой лестнице. Поднявшись на второй этаж, он принял краткие доклады встречавших его перед конференц-залом начальников мобилизационного, кадрового, оперативного, материального, финансового и инженерного управлений, а также департаментов вооружения и спецсвязи. Отпустив их заниматься своими делами дальше, Олег прошел в самый конец коридора. «Господа офицеры!» — скомандовал первым увидевший императора полковник. Помимо Чека и Торма, вокруг большого стола, устланного картой торпеции, стояло почти полтора десятка штаб-офицеров, кроме одного капитана, все остальные подполковники и полковники. Конечно, Олег старался как мог не допускать разрастания военной бюрократии, но вопросы оптимизации управления все же требовали от него забирать из полков грамотных командиров, хотя и в самой действующей армии наблюдался их острый дефицит. «Болезнь роста, куда деваться?» — сокрушался землянин. «Вольно, друзья, вольно!» — поприветствовал присутствующих император. С прибывшими позавчера маршалами он сегодня уже виделся за завтраком, а остальным просто махнул рукой. Олег подошел к столу, садиться в кресло, как и остальные, попаданец не стал. Посчитали, определились. «Могу обрадовать, что поддержку армии вторжения окажет королева Уля, так что лишение этого направления артиллерийских подразделений не сильно усложнит задачу». «Ну?» Чек с Тормом переглянулись, и докладывать начал второй из них. «Если усилить третий корпус еще одной бригадой латников, а четвертому придать дополнительный полк егерей, то мы и без королевы Саарона в состоянии за полтора месяца разгромить собранные против нас наемные полки и части регуляров в приграничных районах. Даже можем надеяться на успешные штурмы крепостей и городов восточных провинций. С госпожой Улей точно возьмем. Но чтобы двигаться дальше, сил маловато. Линию обороны на Сурве удержим и только». Сведения, полученные от землячки, заставили псковского императора развернуть двигавшийся на запад первый армейский корпус в направлении Крастину. К нему Олег присоединил и все имевшиеся в наличии артиллерийские дивизионы. Встречать валенийских магов, усиленных шаманами, он намеревался огнем орудий. «Это и сделаем». Усиливай третий и четвертый, согласился с предложением своих военных император. Будем считать, что задача на осень и зиму — разгром собранных против нас сил и взятие под контроль восточных провинций Линерии и Руанска. К апрелю, по мере того, как отмобилизованные полки Сааронского и Таркского Ландвера начнут заменять на юге наши пехотные части, мы западную группировку усилим настолько, что сможем двинуться дальше. Теперь доложите в подробностях состояние дел. Где какие подразделения и соединения уже находятся с обеспеченностью? Проблемы есть? «Как им не быть», — пожал плечами Чек и взял в руки стилет в ножнах, чтобы использовать его вместо указки. «Я доложу». В генштабе император провел почти 2 часа. Вопросов при планировании и реализации движения войск всегда много, и он задержался бы подольше, но ноги сами несли поскорее к землячке. Провожал Олега старина Чек, его первый в этом мире соратник и друг. «А насколько точны эти сведения?» — спросил король Тарка, отвечая на приветствие двух штаб-офицеров, встретившихся перед лестничной площадкой. «Зам Магрия, которого я спросил, вообще не в курсе каких-либо тревожных признаков в Растине или Фларгии?» «Точнее не бывает, Чек», — попаданец старался говорить негромко. «Даже если ничего не произойдет и валенийцы по каким-то своим причинам передумают, нам все равно надо будет южную группировку усиливать на будущее. Нельзя влазить в войну, не обеспечив гарантированную безопасность тыла. Сам ведь меня учил дорожить задницей, несмотря на все мои великие умения, так?» «Так. Ты сейчас опять в свой особняк. Мне-то когда-нибудь скажешь, что за тайную деятельность ты там развел?» «Обязательно скажу», — Олег кивнул майору Ганнерису, лично распахнувшему дверь подъезда. «И не далее, как сегодня. Встретишь на вокзале Гортензию, дай ей привести себя в порядок с дороги и приезжайте ко мне в особняк. Кое с кем познакомлю». «Семеро услышали наши молитвы», — хохотнул Чек на площадке за дверью, склонившийся к уху своего молодого друга. «Неужели герцогиня Ревилл будет отставлена?» «Давно пора, иначе эта прохвостка у тебя и императорский трон бы выпросила. Иногда я жалею, что в те давние сольтские времена ее не запорол. Правда, она уже тогда была королевой всех лицемерок, и беды ничто не предвещало». «Не лги себе, Чек. Тебе Веда всегда нравилась. И сейчас нравится». «Да, это так». Маршал проводил государя к самой ступеньке кареты. «Но не в те моменты, когда она из тебя тянет жилы. Не откроешь секрет, кто нас в особняке, кроме тебя, будет ждать? Не та, к которой граф Ринеров ездил». «Всегда ты был догадлив», — Олег вошел в экипаж. «Рассчитываю нашу встречу на 3 часа дня. Гортензии времени хватит, Уля где-то на подлете, думаю». 3 дня, которые Вика находилась в Пскове, Олег использовал любую возможность, чтобы быть с ней. И вскрытие, и обычным порядком они вдвоем обошли и объездили почти всю столицу. Где-то землячка побывала и сама, без обретенного друга. Сидеть, словно птичка в клетке, дожидаясь гостеприимного хозяина, госпожа Тень не собиралась. Скучать ей явно не приходилось, что Олега сильно радовало. Сейчас попаданка увлеклась черчением схемы коробки передач для мопеда. Императорские механики конструировали односкоростной аппарат. Про возможность изменения передаточного числа они пока не думали, что Вику не устроило категорически. Свою идею она ему изложила вчера, когда император Пскова и повелительница ордена, воспользовавшись прыжком, оказались в Сокольниках и устроили себе пикник. «Раз уж взялся делать прообраз мотоцикла», — заявила москвичка, «то сразу надо внедрять и опробовать на нем все нужные перспективные агрегаты». Сама Вика коробку передач никогда не разбирала, но на ее глазах одноклубниками это делалось не единожды. Олегу приятно было наблюдать со стороны, как землячка тщетно пытается скрыть огонь восторга в глазах, когда он ей показывал очередную новинку по линии механика Трашпа или химика Ринга. А шампунями, бальзамами, косметикой и парфюмерией император свою гостью буквально завалил. Та и не отказывалась. «В пространственном кармане у меня места еще много. Ты неси, неси», — нескромничая смеялась Вика. «Государь, куда ехать-то?» — спросил офицер, командовавший эскортом гвардейцев. Только в этот момент Олег сообразил, что пункт назначения не указал. «В мою избушку, лейтенант», — государь откинулся на спинку дивана. Веде в этот свой приезд так и не удалось заполучить в постель государя. Впрочем, разочарование от данного факта герцогиня Ревилл скрашивала полученным обещанием императора надеть на ее голову королевскую или великокняжескую корону. К тому, что ее господин всегда делает то, что говорит, Веда давно привыкла и теперь предвкушала очередную ступень своей карьеры. «Вас ждет граф Ринеров», — склонившись к оконцу, доложил начальник эскорта перед воротами. Магия плодородия позволяла и урожайность кратно увеличивать, и обеспечивать ускоренный рост деревьев или кустарников. Поэтому особняк императора, построенный каких-то 4 года назад, сейчас был почти полностью закрыт зеленью кустов, плодовых деревьев и высоких дубов. Привезенными саженцами занимались лично император и его сестра. Охраной особняка большую часть времени, населенного лишь слугами, пожилой супружеской парой, занимались ниндзя Нечая, поочередно присматривавшие за домом снаружи. Другого и не требовалось. «Привет, шеф!» В салон к императору забрался Лешек с объемной сумкой в руках. «Думал, ты раньше приедешь». На улице попаданец увидел графскую карету, возле которой почтительно кланялись два лешиковских лакея с рожами висельников. У Ренерова в основном такие и служили. Казалось, что пираты или лесные разбойники 5 минут как отмылись и переоделись. Нашел? Да. Генерал раскрыл сумку и показал государю ее содержимое. 2 приличной толщины фолианта. Все, что у нас имеется в университете, где написано про порталы. С древними рукописями в Пскове не очень хорошо. Кара уже отправила телеграмму в Фистальский университет. Там библиотека манускриптов богаче. Благодаря Вике, не пожадничавшей продемонстрировать артефакт смотрителей и не возражавшей, чтобы земляк понял его действия, Олег теперь знал, что пространственный переход обеспечивают не сами построенные в древности арки. Они лишь обозначают портал, а площадки с магическими силовыми узлами. Арки можно снести, можно выкопать котлован. Все равно перенос в пространстве будет осуществим. На территории Псковской империи находилось 5 портальных арок, а в магазрении Вика их видела 7. 2 оставшихся, если привязать к местности, должны располагаться один в районе Немеи, второй где-то севернее Растина. Но конкретную точку размещения определить было сложно. Перед тем, как открыть в Таларее действие всех порталов, император с обретенной подругой хотели обеспечить надежную охрану и полный контроль всех мест пространственной сети, чтобы отсутствовала возможность внезапного появления врагов внутри владений Олега. Но хоть что-то пока. Попаданец взял сумку, поставил ее рядом с собой и через окно отпустил эскорт до вечера, после чего еще раз взглянул на фолианты. «Чего сам госпоже не отдал?» «Лучше с тобой, шеф», — ухмыльнулся Лешек. «И так в прошлый раз, когда выполнял твое поручение, чуть жизни не лишился. Я не рассказывал?» «Точно нет? Ты же сказал вывести госпожу из дворца с таким видом, будто бы мы с ней вместе ночку страстную провели». «Вот я и продемонстрировал это». «Серьезно? Лешек, ты чего, в самом деле госпожу Тень решил лапать?» «А как я, по-твоему, еще покажу дворцовым сплетникам, что это моя новая любовница? Табличку, что ли, вывесить должен был?» «Но я ничего лишнего себе не позволил, и то потом час на коленях прощения вымаливал». «Любишь ты преувеличивать», — вздохнул Олег и закрыл сумку. «Ладно, спасибо. Завтра с утра приходи ко мне». Карета уже подъехала к крыльцу. «Куда, сюда или во дворец?» «Во дворец, Лешек». Слуга уже прибежал от ворот и открыл перед хозяином дверцу экипажа. Олег еще немного постоял на крыльце, глядя, как за ворота убыла его карета с графом, и дворовый закрыл ворота. «Не скучала?» — спросил он по-русски Вику, уютно расположившуюся с книгой в кресле-качалке перед неразожженным камином в фойе. Землячка отложила книгу на стопку других, высевшихся на полу рядом с ней, и встала. Госпожа Тень была одета в длинное приталенное платье, какие обычно в повседневности носили дворянки или обеспеченные горожанки. Вот только домашние тапки на ее ногах являлись личными, императорскими. «Разве можно соскучиться в твоем городе?» Они обнялись и, подержавшись секунду-вторую за руки, сели напротив друг друга. Служанка уже спешила накрыть столик, где до этого имелись лишь чашка чая и вазочка с персиковым вареньем. «Меня почти полдня не было, и я это время с интересом вновь провела в городе. Сегодня все же, как ни старалась, а внимание одной ассасинки зацепило. Пришлось из трактирного туалета уходить в скрытие и прыжком. Как настоящая шпионка, она поморщилась в знак отказа от молчаливого предложения горничной налить ей в бокал вина. «Представляю, что творится в голове у этой рабыни сейчас, когда она слышит незнакомые слова хозяина и его гости. Не все ли равно?» Олег от вина не отказался. «Не понимает, потому и не расскажет. Говорят, что у нас в старые времена дворянство для того и учило французский язык, чтобы придворне можно было разговаривать, не таясь. Что ты себе интересного почитать купила?» Он кивнул на книги. С землячкой Олег мог говорить сколько угодно и обо всем. Ловил себя постоянно на мысли, что хочет прижаться к ней и сидеть рядом хоть целую вечность. Никогда ни на земле, ни здесь у него еще не возникало такого наката сентиментальности. Раньше и не поверил бы себе, что с ним вообще может случиться подобное. Почему же он удержался от попытки осуществить желание? Точного ответа землянин себе дать не мог, но чувствовал, что слишком дорожит укрепляющимися отношениями с соотечественницей и боится неосторожностью все испортить. Вика, та, похоже, это понимала и немного забавлялась, наблюдая за его терзаниями. Любовно-романтического фэнтези не нашла, зато Марка Твена, Дюма и Стивенсона в пересказе некоего мистера Икса купила. Вика посмотрела на книги. «Кто из твоих подданных может скрываться за этим псевдонимом? Я сама угадаю. Сейчас». «Нет, это не подданные. Это сам император и написал? Правильно?» «Олег, к своему стыду я больше четверти произведений узнать не могу. Ты что, намного больше меня читал? Раз в 10 поди». «Да, из запойных читателей», — согласился он. «И всеядных. Только и для меня неожиданно, что давно прочитанное так легко вспоминалось. Вроде об улучшенной памяти сущность мне ничего не говорила, а тебе?» «Нет». «Но я тоже почему-то лучше вспоминать любую информацию стала. Даже про дедушкин кортик, который мы с бабушкой однажды прибрали и забыли куда, теперь знаю, что он на даче, на чердаке лежит. А тогда все в доме перерыли и так и не нашли. Жаль, что рассказать бабуле давно не могу». Она отвела взгляд, а затем раскрыла книгу. «Вот, у меня очередной приступ комплекса неполноценности. Мои книгопечатники вначале на дубовых досках буквы вырезали. Потом я кое-как домыслила печатную форму. Но такого качества печати мне никогда не добиться. Как только начнут функционировать порталы, придется книги у тебя покупать, а учебники для орденских школ и университетов в твоих типографиях заказывать. Зачем? Неужели я своей землячке не помогу со строительством типографии? Пошлю мастеров, они все сделают как надо». Вика с благодарностью кивнула. «Тогда уж и специалистов в часах пришли», — попросила она. «Надоели эти алернийские гонги, как тебе, склянки. Наши часы и минуты намного удобнее. Правда, с календарем ты перемудрил», — Вика хмыкнула. «Кроме меня, твоего прикола с месяцами и семидневными неделями никто не поймет, даже твои друзья. Кстати, я так понимаю, мы их сегодня ждем?» «Через пару-тройку часов», — кивнул Олег. «Слушай, пошли в сад на качели, а то от чернеющего зева камина никакой романтики не наблюдается». «Ага, значит, и ром-фантом увлекался?» «Нет», — засмеялся император, поднимаясь раньше госпожи Тень. «Честно. Ни ром-фанта, ни какой-нибудь эзотерики. На это моя всеядность не распространялась. А вот лид или реал РПГ или боярку почитывал. Из юмористического фэнтези кое-что, но быстро приелось. Классики много знаю. И времени ведь на это хватало. Пошли через черный ход, там ближе. И ты бы переобулась, не в тапках же во двор идти. А насчет времени... Так я же не носился на байке, распугивая людей. И дуроскоп быстро приедался. Вроде бы и программ полно, отец, кроме Ростелекома, еще и тарелку поставил. А один черт, смотреть нечего было. Зидара, — обратился он уже на местном языке к служанке, — переобувавшей гостью, накроив гостиной стол на пятерых. «Горячее нужно, хозяин? Обойдемся. Когда гости прибудут, встретите и идите с мужем в свой домик. Потребуетесь, позову». Сиденье, устроенных под яблонями качелей, могло вместить троих тучных людей. Олег же с Викой свободно расположились вдвоем, но близко друг к другу. О некоем Виконте де Боре, орденском магистре дипломатии, попаданец имел представление от Лешика. Этот сын герцога Карлайцкого, очевидно, для землячки значил гораздо больше, чем для Олега Веда и Нирма вместе взятые, даже если к ним прибавить всех симпатичных служанок, которые иногда скрашивали досуг псковского правителя. Тем не менее, за все время общения землян между собой имя де Бор ни разу не было произнесено. Братик Гнеш, бывший раб и друг Рудий, его жена и дочь Желла и Нюра, Лагис, Эрна, дядюшка Тугард с тетушкой Араной, кузены Свон, Гал и Бента, подруга Уранья Вьежская, графиня Налья и прочие, про всех них Вика говорила с нескрываемой симпатией. А про бегемота с тоской только имя своего любимого словно бы позабыла. Олег в этом увидел положительный для себя момент. Москвичка только перешла к рассказу о магическом комтурстве, когда дальновидение показало остановившуюся у ворот карету. «Твои друзья прибыли», — первой констатировала Вика, прервав свой рассказ. «Пошли знакомиться», — Олег протянул землячке руку. Во время земного средневековья вряд ли правители разных государств сели бы в одну карету. Однако в Пскове все было достаточно демократично, и Уля, и Чек с Гортензией приехали в одном экипаже. Император их встречал в фойе. Его гостья стояла в трех шагах позади у лестницы. Уля первой повисла на шее брата, затем Олег крепко обнялся с Чеком, словно 100 лет не виделись, и после почтительно прижал и поцеловал в щеку бесспорно самую умную женщину Таларии. «Познакомься», — повернулся попаданец к гостье. «Это мои близкие. Сестренка Уля, королева Саарона». Москвичка, понятно, и так всех прибывших опознала, но этикет обязывал, что называется. «Король и королева Тарка, Чек и Гортензия. А это», — он улыбнулся землячке, — «гостья Салернии, грозная могиня, тень, повелительница могущественного ордена. Вика, меня зовут Вика, и я ваш друг», —